Глава 47. Феликс. Еще сегодня утром я думал, что моя жизнь проста и понятна, до встречи с этой незнакомкой. Но теперь ее образ зудит под кожей и никак не хочет выходить из головы. Я чувствую, что она важна, но не могу понять, почему. Словно темная штора отделяет меня от моего прошлого. Вообще, последний месяц у меня, считай, жизнь с нуля, с чистого листа. С того момента, как очнулся в какой-то подворотне непонятно где. Единственная мысль тогда – я должен уехать как можно дальше. Не знал почему, не знал зачем, но что надо свалить, я очень четко понимал. И я поехал. Сменил массу городов за неделю, пока не осел здесь. Словно пришел к финишу. Было необъяснимое чувство, что здесь я и должен быть. Нашел работу, поначалу грузчиком, но как-то довольно быстро дорос до управленца. Удача, наверное, но так сложилось, что однажды меня увидел владелец магазина. И что-то в его взгляде такое мелькнуло, что после он вызвал меня к себе и, поговорив, дал шанс показать себя. Учитывая, что я ни черта про себя не помнил, это была охеренная удача. Владелец со странной фамилией Мороз показался мне необычным мужиком. Он будто сканировал каждый раз при встрече. Неприятное чувство. Я даже был готов, что в итоге Герман меня уволит или я сам свалю, когда не сработаемся. Но нет. Время шло, а претензий ко мне у него не было. Лишь изредка он интересовался, не проклюнулось ли что-то в моей башке. Я не понимал этой заинтересованности и однажды спросил в лоб, каков его интерес в этом. Когда память вернется, тогда и поговорим. Вот и весь ответ. В итоге я просто забил, жил себе спокойно дальше. По ночам частенько видел одну и ту же девушку, которая почему-то сбегала от меня и пытался вспомнить хоть что-то. До этого момента. Пока не встретил ее. Внутри что-то щелкнуло, но пока я собирался с мыслями, незнакомка сбежала, а мне нужно было вернуться на работу и закончить с документами. Странная встреча не выходила из головы весь вечер, а ночью... Ночью я впервые увидел прошлое, отдельными вспышками, но это был значительный прогресс. Пока я мало что понимал в тех отрывках, что крутились в памяти. Слишком мало, слишком разрозненно. Интуиция кричала, что надо пойти и найти девушку, но я медлил, ждал, пока пазл сложится. Что-то говорило, что так будет правильно. И я не ошибся. Понемногу в башке стало проясняться, пока однажды я не понял, кто именно мне снился, пока не вспомнил все от и до, и, наконец, не стал собой снова. В этот день я решил действовать. Теперь, когда вернулась память, найти нахалку, которая предала меня, не составило труда. И сейчас, стоя напротив нее, я цинично упиваюсь тем страхом, что плещется в ее глазах. «Зачем ты здесь?» — сипло выдает Злата. Отходит все дальше, а я не тороплюсь. Медленно прохожу, закрываю за собой дверь. Нам свидетели ни к чему, совершенно. Смотрю на нее и испытываю настоящую ломку. С одной стороны, хочется сгрести, завалить и трахнуть, а с другой — придушить за то, что сделала, за то, что предала. И вместе с тем противоречиво не могу сделать ничего из этого. Не могу причинить боли, потому что помню и то осознание, которое пришло в тот день. «А как думаешь, надеялась, что я сдохну там?» «Что?» Ее глаза распахиваются еще шире, и в них помимо страха еще и возмущение появляется. «То есть ты мне еще и претензию предъявляешь? Это было просто снотворное! А ты? Ты...» Она вдруг всхлипывает, бьет меня в грудь раз, другой. «Ты убил моего брата! Ты! Из-за тебя! Ненавижу! Ненавижу тебя!» Ее бессвязный поток слов фильтрую мгновенно. Обиды и прочее выясним позже. Перехватываю руки, стараясь держать осторожно. «Я не трогал твоего брата, даже пальцем!» «Не ври!» — шипит хуже разъяренной кошки. «Я видела фото! Я все видела! Ты избивал его! Ты!» С момента, как воспоминания стали возвращаться, у меня было достаточно времени, чтобы выстроить догадки, кто и зачем это со мной сотворил. И сейчас Злата только подтвердила их. «А показал тебе это, конечно, Басманов?» «Да, он», — с вызовом отвечает она. «Можешь не врать, что ты ни при чем. Ты с самого начала злился на него, говорил, что решишь проблему. Я видела твое решение». И такая боль в ее голосе. У меня не было пока возможности навести о ней справки полностью. Так что кое-какие детали сейчас становятся неприятной неожиданностью. Например, то, что моя женщина все это время, получается, оплакивает брата, считая убийцей меня. «Злата, посмотри на меня!» – строго произношу. Беру ее лицо в ладони, не давая вырваться. «Посмотри, Я клянусь, что не трогал его. Клянусь всем, что есть. Я никогда бы не тронул его, потому что это ударило бы по тебе. Да ладно. С чего тебе заботиться о своей очередной игрушке? Твою ж мать, я и забыл, что она не в курсе смены приоритетов. Это не так. Мягко возражаю. Поглаживаю пальцами по коже, и меня реально ведет. Как же я истосковался. Все эти дни я не посмотрел ни на одну бабу. Просто не работал интерес. Словно знал, что где-то есть та самая, которой суждено жить в моем сердце. «А как? Как, Феликс?» Усталость в ее голосе неприятно отдается в груди. «В тот день я собирался извиниться за наш отдых. Я сорвался, потерял контроль и...» «И что?» «Какой-то грёбаный пи***ц. Никогда у меня не было проблем с тем, чтобы заболтать собеседника. Я всегда находил нужные слова и ловко выворачивал факты. А сейчас словно зеленый пацан, не могу подобрать даже пары фраз». Я хотел доказать, что между нами всего лишь секс, ничего больше. Хотел выбросить тебя из головы, выкорчевать без остатка то, что проросло во мне. Пытался избавиться от наваждения тобой. У тебя это отлично вышло. Я ошибался, красота. Пи***ц, как ошибался. Ты стала важна для меня. Настолько, что это сбило с толку, и я проебался по полной. Мой косяк, признаю, но я все исправлю, родная, слово даю. Не надо, качает головой упрямица. Что было, то было. Теперь просто оставь меня в покое. Не могу. Что? Ее возмущение, ее эмоции такие вкусные, а я так изголодался по ней, что контроль уплывает. Словами у нас не выходит, остается только другой вариант – через действия. Затыкаю ее очередное возмущение. Целую. Целую, целую, целую. И не могу надышаться этим моментом. «Пусти! Хватит!» – брыкается Злата, но я-то уже попробовал ее. Ты мне снилась, красота, каждую грёбаную ночь, все это время. Мое откровение заставляет ее замереть. Она ошарашенно смотрит, а я пользуюсь этим. Снилась, Злата, и я каждый вечер ждал, что приснишься снова. Избавляю ее от одежды, которая оказывается довольно хлипкой. Нахер. Потом куплю ей все новое. Даже не думай, взвизгивает она, но я-то чувствую, что тоже хочет, но пока еще спорит, держится за свою гордость. А я ведь не трону ее, не позволю больше, ни себе, ни кому-то другому. Никто не обидит, не причинит боли. Тише, золотце. Вот так, давай. Все же оказываюсь в ней, подхватив под бедра. О боги, это рай, это дом. Я словно вернулся туда, где и должен быть. Каждую долбаную ночь, каждый гребаный день. О, выдыхает она, ошарашенно глядя. Ты слишком... Это просто перерыв, родная. Скалюсь довольно. Все наверстаем. «Черта с два!» — стонет нахалка. «Я больше не... ни разу. Никогда!» Смотреть на то, как закатываются от удовольствия ее глаза, бесценно. Вся злость и яд предательства растворяются и уходят, словно и не было ничего. Позже выясню все детали, отработаю и расскажу правила. Сейчас? Черт, сейчас мне хочется подарить ей удовольствие. Сделать так, чтобы она снова мне улыбалась. Чтобы хотела, как раньше, и отдавалась так же до беспамятства. «Боже!» — выдыхает Злата, когда все резче толкаюсь в ее податливое горячее тело. Она будто вся скроена под меня. Идеальная женщина. «Еще! Еще!» Мы оба, кажется, рычим, целуемся до укусов и практически одновременно кончаем. Ощущение правильности происходящего пьянит так, что я расслабляюсь. Впервые за долгое время. Отпускаю Злату, ставлю на ноги, уже прикидывая, как и где мы пойдем на второй заход, как слышу возмущенное: «Феликс, ты что наделал?»